Глава 7. Глушь и дичь над Метавой. Дыра из дыр стран не токмо европейских, но и ориентальных. Краснея битым кирпичом, присел в сугробах древний замок курлянских герцогов. Уродливые львы на гербовых воротах, да ветер с Балтики мнет и треплет над крышею оранжево-черный штандарт. Тишина, мгла, запустение, скука. Забрецал вдали колоколец, и паж Брискорн выбежал на чугунное крыльцо. Холеные лошади подкатили к замку возок. Из полсти его высунулась костлявая рука в серебристой перчатке, сшитой из шкур змеиных. На ощупь рука отстегнула заполок. Брискорн подбежал резво и покрыл поцелуями эту змеиную руку. Отто Эрнст, славный барон Хоф фон дер Ховен, потомок палестинских крестоносцев, лангофмейстер Курляндии, зашагал прямо к замку. Пунцовый плащ рыцаря стелился во снегу, а на плаще гроб Господень среди трех горностаев. Стальные ребра испанского панциря круто выпирали из-под кафтана барона. — Что делает герцогиня, мой милый мальчик? — Она убирает волосы, — ответил паж, ласкаясь к рыцарю. В прихожей замка, увешанной кабаньями головами, жарко стреляли дрова в громадных каминах. За карточным столиком два камер-юнкера герцогини Кейзерлинг и Фитингов лениво понтировали в шнип-шнап. Вскочили, загораживая дверь. В покое нельзя. Ее светлость убирает волосы. Но ударом ноги, брецавшей шпорою, барон уже распахнул половинки дверей, и хвост плаща, сырой от снега, медленно втянулся за ним во внутренние покои. Анна Иоанновна сидела перед зеркалом. Багровое мужеподобное лицо герцогини было густо обсыпано рисовой мукой, которая заменяла ей, ради экономии, пудру. Сейчас она прицепляла к вискам покупные рыжие букли. Фон дер Ховен заговорил с нею властно: «Великая герцогиня, до каких же пор вы будете испытывать терпение благородного курлянского рыцарства? Зачем вы посылали своего камер-юнкера Бирена в Кёнигсберг? Этот выползок из конюшен герцога Иакова снова подтвердил свое подлое низкое происхождение. Не пугайте меня, барон. Что опять с ним случилось? Бирен опозорил ваше светлое имя. В непутном доме с непотребными женщинами он проиграл ваши деньги, был пойман на грязной игре в карты и теперь сидит в тюрьме Кёнигсберга. Черные, как жуки, глаза Анны Иоанновны быстро забегали. Даже сквозь слой муки проступили резкие корявины глубокой оспы. Правда, — усмехнулся барон Бирен, — пытался не называть своего имени, дабы поберечь вашу честь, герцогиня. Но, — повернулась Анна Иоанновна резко, — но, увы, смотритель Кёнигсбергского замка знавал Бирена еще по университету, когда тот предавался ночным грабежам и воровству, и вот теперь Бирена каждый день лупцуют палками. За старые грехи и за новые, но бьют его, ваша светлость, не как студента, а как вашего камер-юнкера. Прусский король скряга известный, за грош удавится, и он не выпустит Бирена, пока не получит сполна штрафы за все грехи его. Анна Иоанновна тупо смотрела в зеркала перед собой. — Вы всегда были так добры ко мне, барон. — Нет, — возразил фон дер Ховен. На этот раз я не дам ни единого талера. Выручайте, герцогиня, своего куртизана сами, а не выручите, курлянское дворянство будет только радо избавиться от человека, который пренебрегает вашим высоким доверием. Нога лангофмейстера быстро согнулась в жестком скрипучем ботфорте, он рыцарски приложил к губам край платья герцогини и направился к дверям, волоча за собой шлейф плаща. — И никогда, — сказал с порога, — никогда, пока я жив, ваш камер-юнкер Бирен не будет причислен к нашему рыцарству. В вестибюле замка Погрев зад у камина, фон дер Ховен обратился к Фитингофу и Кейзерлингу. — Я говорил при герцогине нарочно громко, чтобы вы, молодые дворяне, слышали мою речь и сделали вывод, достойный вашего древнего благородного происхождения. Паш Брискорн уже откинул заполок у воска. — Мое милое дитя, — сказал Лангофмейстер и с отцовской нежностью потрепал мальчика по румяной щеке. Лошади тронули. В замке снова наступила тишина. Фитингов с треском перебрал в пальцах колоду испанских карт, шлепнул ее на стол. — Мы с тобой, Герман, всегда играли честно. — Всегда, дружище, — ответил Кейзерлинг. — Но между нами, оказывается, сидел опытный шулер. Мы только камер-юнкеры, но Бирен этот лезет в камергеры. — Для этого Бирен имеет оснований более нашего. Фитингов потянулся за шляпой. Я не стану более служить светлейшей Анне, которая не желает иметь честных слуг. А ты, Герман? Не сердись. Я остаюсь здесь, на Метаве. Ну, прощай и ты, — вздохнул Фитингов. Я поеду служить курфюрсту Бранденбургскому или королеве шведской. На худой конец меня примет Август Сильный в Дрездене или в Варшаве. Мы, курлянцы, не последние люди в Европе, ибо умеем отлично служить любым повелителям мира сего. Прощай, прощай. Тем временем Анна Иоанновна стерла с лица муку рисовую, вырвала из прически букли и, заголив рукава, словно перед дракой, толкнула низенькие боковые двери. Потайной коридорчик вывел ее в соседние покои, где селилось семейство Бирена. В детской комнате возле колыбели Анна Иоанновна расстегнула лиф тесного платья и дала грудь младенцу. Кормила маленького Бирена Карлушу, как выкормила перед тем еще двух, а чтобы злоречивых наветов не было, женила Бирена на уродке, не способной к материнству. Теперь герцогиня детей рожала, а Биренша под платьем подушки носила, притворяясь беременной. Покормив младенца, герцогиня проследовала далее. Бенигна Готлиба, жена Бирена, урожденная Тротта фон Трейден, сидела на двух подушках. Маленькое, хилое, безобразное существо, два горба у нее спереди и сзади. И лицо в красных угрях, глазки слепые, белесые. Такую-то жену и надо Бирину, чтобы не польстился он жить с нею любовно. Бенигна стихла, завидев герцогиню. — Ну, — сказала ей Анна Иоанновна, — ты уже все знаешь. — Да не жмись заранее. Бить на сей раз не стану. — Где у вас шкатулка моя бережется? Герцогиня выбрала из шкатулки драгоценности. И свои девичьи дома Романовых, и мужнины короны Кетлеров, и биренские рода Тротта фон Трейден. Замухрышка горбунья не пошевелилась. Тогда Анна Иоанновна прицелилась глазом и вынула из ушей ее серьги. Бенигна сама сняла с себя кольца, чем растрогала сердце курлянской герцогини. — Даст Бог, — сказала Анна, — верну тебе все старицей. А сейчас не бывать же твоим детям сиротами. После герцогини явился к Биренше веселый Кейзерлинг. Дружески потрепал горбунью по костлявому плечу. — Не плачь, Бенигна. Когда одного мужчину любят две женщины сразу, такой мужчина не пропадет даже в замке Кёнигсберга. — А как безжалостен! — всхлипнула горбунья. — Уже не студент, ему под 40. Но стоит отъехать от замка, и он сразу вспоминает грехи своей юности. Пожалел бы детей, если презирает меня. — Ну, милая Бенигна, — засмеялся Кейзерлинг, — о детях ты не должна беспокоиться. — О, что я вижу, в ушах остались только дырочки! — Прости, Бенигна, я тебя тоже ограблю. и нагло отстегнул от пояса жены Бирена ключ. — Зачем тебе? — спохватилась женщина. — Отдай мне ключ! Кейзерлинг с издевочкой шаркнул перед ней туфлей. — Ваши конюшни в Кальмцее маленькие, но славятся своими лошадьми. Я до вечера возьму у вас жеребца. Так нужно. Поверь, я тоже хочу помочь тебе и твоим детям. На лесистой окраине метавского Киршпиля Вирцау, заслоненная от нескромных взоров навалами камней, приткнулась к озеру мыза фон Левенвольде. Две старенькие пушки с ядрами в пастях извечно глядят на дорогу с угрозой. Скрипит на въезде в усадьбу виселица. Крутятся на ней под ветром, вывернув черные пятки висельники, рабы господ Левенвольде. А под виселицей плаха, на которой отсекали левую ногу беглецам, и плаха черна от крови. Сейчас на мызе, в окружении книг и собак, рабов и фарфора, отшельником проживал Карл Густав Левенвольде. Лицо в курляндских хрониках известное. Недолго он пробыл фаворитом овдовевшей Анны Иоанновны. И с умом, он все делал с умом, уступил Бирену любовное ложе. Зато убил двух бекасов сразу, сохранив приязнь герцогине, он приобрел и дружбу Бирена. Брат же его, граф Рейнгольд Левенвольде, в короткое царствование Екатерины I пригрелся в ее постели, зато в графа и камергера шутя выскочил. На Москве так и остался, посланником от герцогов курляндских. И теперь на глухой мызе, прозябая, Густав Левенвольде знал все, что происходит в России, через брата Рейнгольда. Был поздний час, вороны на снегу едва виднелись, когда усталый Кейзерлинг подъехал к мызе. Бросив поводье конюхам, прошел в дом, изнутри беленый, чистый, жарко натопленный. Густав Левенвольде угостил его вином, развалил ножом жирный медвежий окорок. — Ешь, Герман, и пей, но только не молчи. — Удивляюсь я Рейнгольду, — заговорил Кейзерлинг, уплетая окорок. Как он не боится жить в Москве, где его ненавидят? Левенвольде подлил гостю вина. Мой брат Рейнгольд под защитой барона Остермана, и пока Остерман на службе России, нам, немцам, бояться нечего. Кейзерлинг неожиданно захохотал. Мы совсем забыли о женщинах. Скажи, милый Левенвольде, сколько сокровищ русских боярынь прячется в подвале твоего замка? Сколько русских княгинь разорил твой брат на Руси? Левенвольде отвечал на это черство без улыбки. Мой брат очень красив, это верно. И он не виноват, что знатные дамы спешат одарить его за любовь. Тебя же, Кейзерлинг, я больше не держу. Возьми окорок на дорогу и ступай. Юноша понял, что задел больное место в славной истории рода рыцарей Левенвольде, и выплеснул вино в камин. Я больше не пью, а ты не сердись, Густав. Дело, по которому я приехал, отлагательство не терпит. Деньги? — сразу спросил Левенвольде, попадая в цель. — Ты ловко выстрелил, — ответил Кейзерлинг. — Опять герцогини? — И да, и нет. Мимо ее рук, в Кёнигсберг. Знаешь, что случилось с Биреном? — А я хочу выручить этого шалопая и мота. Левенвольде затих. Было видно, думает, прикидывает. — Ну а зачем тебе нужен Бирен? — спросил. — Прости меня, Густав, — начал Кейзерлинг, — но ведь ты был счастлив с герцогиней. — Был? — Не был? Левенвольде мечтательно посмотрел в окно. Там чернели леса, там выли волки. Из буреломов несло жутью. 5 веков назад сюда в этот лес пришел с мечом и крестом из Люнебурга первый рыцарь из рода Левенвольде. Сколько вина, сколько крови, сколько костров, стонов, стрел. И вот, кажется, род Левенвольде достиг вершины славы. Один брат вкусил от русской императрицы, другой брат познал герцогиню Курлянскую. Что может быть выше? — Не я один, — отозвался Густав. Сначала у Анны был князь Василий Лукич Долгорукий, потом Бестужев Рюмин, а за ним уже и я. Но, не умея ценить счастье, я тут же передал его другому. — Так зачем же, — ответь, — ты хочешь выручить Бирена? Кейзерлинг отложил тяжелую, как меч, старинную вилку, источенную в ветхозаветных перах тевтонских рыцарей. — Я патриот маленькой страны, что зовется Курляндией, — сказал он тихо. — Наша же герцогиня русская, а Россия рядом, дорогой Левенвольде. Она большая и сильная. Мы всегда зависим от нее. Кордоны слабые. А что будет дальше, не знаю. Посуди сам, откуда придет свет и благополучие. — Ну, вряд ли от России, — ответил ему Левенвольд. — Ты сказал мне это, не подумав. Нам следует быть готовыми к любым конъюнктурам войны и мира. И даже негодяй Бирен может пригодиться. — Ты подумай, Левенвольд. — Ты думаешь? Левенвольд с улыбкой поднялся из-за стола. — Я не глупее тебя, сколько нужно? — спросил деловито. Метавский ростовщик Лейба Либман, по просьбе самой герцогини, тоже был вынужден раскошелиться, и через неделю, таясь вором полуночным, Эрнст Иоганн Бирен вернулся из тюрьмы на Метаву. Стройный, рослый и гибкий, он легко шагал в темноте, раздвигая кустарники. Глаза его видели во мраке отлично, словно глаза кошки. Там, где река огибает предместье, далеко за кирхой, каплицей польской, он постучался в низенький дом. Лейба сам открыл ему двери и закланялся камер-юнкеру герцогини. — Вот и вы, — поздравил его Лейба, — господин Бирен всегда счастливчик, вот уж кому везет. — Слушай, ты, низкий фактор, —— ответил ему Бирен. — Если судьба меня вознесет, то, верь, никогда не забуду услуг твоих. Бирен вдруг нагнулся и, пылко прижав к своим губам костяшки пальцев метавского ростовщика, поцеловал их. — Высокородный господин, — смутился Либман, — стоит ли вам целовать руку низкого фактора, если дома вас ждут красивые жена и дети? Я верю в ваше высокое будущее. И снова умолкло все на Метаве — тишина, мгла, запустение, скука. Именно в этом году метавский астролог Фридрих Бухер нагадал Анне по звездам, что скоро быть ей русской императрицей. — Да будет врать-то тебе, — смеялась Анна. — Мне от России и 100 рублев не допроситься. Опять ты пьян, Бухер. Это правда, Бухер был пьян, как всегда.